здесь холодно. Очень могло быть, что ей еще ни разу в жизни не приходилось сталкиваться с настоящим холодом, и Олвин почувствовал себя несколько виноватым. Ему следовало бы предупредить девушку, чтобы она прихватила с собой какую-нибудь накидку и потеплее, поскольку обычная повседневная одежда в диаспоре была чисто декоративной, и в смысле защиты от холода толку от нее не было никакого. Поскольку испытываемые Алистрой неприятные ощущения целиком лежали на его совести, он молча передал ей свой плащ. Галантности в этом не было и следа. Равенство полов уже слишком долго было абсолютно полным, чтобы такие условности еще имели право на существование. А зябни он, Алистра отдала бы ему свой плащ, и он принял бы эту помощь как нечто само собой разумеющееся. Ветер подталкивал их в спину, идти было даже приятно, и вскоре они добрались до конца туннеля. Широкая решетка из резного камня преградила им путь. И, кстати, поскольку они стояли теперь над пустотой, огромное вентиляционное отверстие открывалось прямо на отвесной стене башни, и под ними зияла пропасть глубиной по меньшей мере в 1000 футов. Они находились высоко на внешнем обводе города, и диаспор расстилался под ними. Мало кто из их мира когда-либо видел его таким. Им представилась картина, обратная тому, что наблюдал Олвин из центра парка. Теперь он уже сверху вниз смотрел на концентрические волны камня и металла, многомильными дугами уходящие к центру города. Далеко-далеко за силуэтами башен виднелись лужайки, деревья и река с ее вечным круговым течением. А еще дальше к небу снова начинали карабкаться бастионы диаспора. Стоя рядом с Олвином, Алистра тоже глядела на открывшийся вид, глядела с удовольствием, однако без малейшего удивления. Ей и прежде приходилось бесчетное число раз видеть свой город с почти столь же высоких точек, разве что только в обстановке куда более комфортабельной. «Да, вот он, наш мир, весь целиком», — проговорил Олвин. «А теперь я хочу показать тебе кое-что еще». Он повернулся спиной к решетке и двинулся навстречу далекому светлому пятнышку на противоположном конце туннеля. Ветер холодил его едва прикрытое тело, но Олвин не замечал этого и с каждым шагом все дальше и дальше погружался в струи встречного потока воздуха. Он прошагал всего ничего, когда до него вдруг дошло, что Алистра так и не двинулась с места. Она стояла и смотрела на него. Плащ, который он ей дал, трепетал на ветру. Одна рука девушки застыла на полпути к лицу. Олвин видел, что губы ее шевелятся, но слова не долетали до него. Он оглянулся на нее сперва удивленно, потом с нетерпением и не без жалости. То, о чем толковал Джизирак, оказалось правдой. Алистра просто не могла следовать за ним. Она догадалась, что означал этот дальний кружок света, через который в диаспор от века стремился поток воздуха. За ее спиной шел знакомый ей мир, полный чудес, но лишенный тайны, плывущий по реке времени, подобно блистающему, но наглухо запаянному пузырьку. А впереди, на расстоянии каких-то нескольких шагов, простирались запустение и дикость, мир пустыни, мир пришельцев. Олвин возвратился к девушке и удивился, обнаружив, что ее бьет дрожь. «Чего ты испугалась?» — спросил он. «Мы же все еще в диаспоре, в безопасности. И раз уж мы выглянули в то окошко, что позади нас, то, конечно же, можем поглядеть и в это.